Глава 5. Гордей все еще пребывал в прострации. Шутка ли? Увидеть два трупа на расстоянии вытянутой руки за одни сутки. А Георг уже начал действовать. Он вытащил из пиджака кристалл, похожий на горный хрусталь, но голубоватого цвета. Сжав его в ладони, раздавил его в мелкую светящуюся пыль, которую высыпал на землю. Ритуал? Производственная необходимость. Сейчас вокруг нас на 10 метров поле забвения. Для сторонних наблюдателей здесь куст. Просто куст роз. Те, кто подойдет поближе, нас увидят, но забудут об увиденном за секунду. Мария! На этот раз Георгий воспользовался обычным способом связи, достав телефон. У нас тут проблемы. Да, мелкие. Нас видно? Можешь навести портал? Спасибо, ждем. Готовься! Через плечо бросил Гордею коготь. «К чему?» — не понял тот, но уже через мгновение встрепенулся. «Эй, ты эту тварь точно добил?» Гордею показалось, что один обрубок Вервольфа дернулся. Из верхней половины трупа вылетели две тусклые красные искорки. «Что за...» Искорки, ненадолго зависнув над землей, вдруг резво рванули к Гордею и погрузились в его грудь. «А, черт, жжется! Слышишь, горит! Помоги!» Он рухнул и начал кататься по земле, колотя себя руками по груди. Георг безучастно стоял рядом, не предпринимая никаких попыток ему помочь. Наконец Гордей перестал метаться и затих, глядя округлившимися глазами в небо. «Больно-то как! Ух!» — поморщился Гордей, ощупывая грудь. «Я умер?» «Наоборот. Можно сказать, заново родился», — подал руку и помог ему подняться Георгий. Позади себя Гордей услышал какое-то подозрительное шуршание и испуганно обернулся. Над газоном появилась темно-синяя воронка. Ее полупрозрачные щупальца закручивались в спираль и с тихим шелестом тянули воздух в центр. «Как точно! И как вовремя! Аж большая умница!» — отметил профессионализм своей подчиненной коготь. «Бери груз!» Георг наклонился и закинул себе на плечи торс оборотня. «Иди в портал». «Как?» Гордей не понимал, что его пугает больше. Необходимость взвалить на себя перемазанную в крови полутушку оборотня или сделать шаг в крутящуюся над травой воронку. Георг подал пример своему новоиспеченному подчиненному. Он ступил в портал, его закрутило, и постепенно он исчез, как будто штопором вкрутившись в землю. Превозмогая рвотные позывы, Гордей поднял с земли ноги Вервольфа и подошел к синей воронке. Что она с ним сделает? Перемолотит в фарш? Или перенесет сквозь пространство в другое место? Но это же сказки. Такого в реальности быть не может. А с другой стороны, может, не может, сказки не сказки, но оставаться посреди парка с куском оборотня в руках было бы немыслимой глупостью. Задержав дыхание, как перед прыжком в воду, он сделал шаг в портал. Едва его ноги оказались внутри воронки, Гордей почувствовал, как щиколотки плотно стянула неведомая сила. «О, блин!» — завопил он, когда его начало вращать вокруг собственной оси. По поглощенным порталам частям тела пробегали волны могильного холода. «Этот портал что, еще и как морозильник работает? И с другой стороны вывалится его замерзшая тушка?» На его счастье, ничего такого не произошло. Правда, когда он материализовался в здании службы, в том самом кабинете, где коготь его знакомил с Марией, его тело продолжало вращаться по инерции, и он с непривычки прибольно плюхнулся на пятую точку. Все эти трюки с обрубком трупа в руках привели к тому, что Гордей выглядел как работник мясной лавки, у которого выдался тяжелый трудовой день. В крови была вымазана вся одежда и даже лицо. В кабинете их уже поджидал хмурый работник в комбинезоне из пленки с каталкой из нержавеющей стали. Георг сбросил свою ношу на нее и жестом приказал Гордею сделать то же самое. «Серьезное осложнение, шеф?» — поинтересовалась Мария. «Нет, но клиент пришлось ликвидировать. Это всегда неприятно». «Легион назначил награду за живого или мертвого нарушителя?» «Дело не в награде. Займешься телом. И, кстати, заодно проанализируй, откуда клиента знает Гордея». «Вы знакомы?» — удивилась Мария. «Нет, я его впервые увидел». Но оборотень слетел с катушек, когда нашего новичка увидел. Твоя задача — понять, почему, — распорядился Коготь. «Сделаем, шеф». Георг повернулся к Гордею. «Ну что, самое пора продолжить знакомство с нашей структурой. Следуй за мной». Коготь повел Гордея на третий этаж. Казалось, будущего шефа совсем не смущает тот факт, что его одежда тоже перепачкана в крови. «Итак, здесь находится наша техподдержка», — объявил он, открывая двери еще одного кабинета. «Айтишники поди сидят, и глаза об мониторы портят», — предположил Гордей. «Но это, наверное, в нормальной службе в техподдержке сисадмины сидят, или на худой конец инженеры». За дверью уже оказалась не забитая стойками с серверами комната, а смесь химической лаборатории с жилищем ведьмы. На столах булькали колбы и реторты с разнообразным, показавшимся Гордею опасным содержимым. На стенах и полках были развешаны и разложены пучки высушенных растений, связки перьев, растолоченные в мелкую пыль ингредиенты в бутылках и баночках. Посреди этой химлаборатории стояла фигура и как бы дирижировала, лепя из облака парящих в воздухе зеленых листов некое подобие человеческого силуэта. «Здравствуйте», — решил продемонстрировать свой высокий уровень воспитания Гордей. У фигуры невпопад дернулась рука, и тщательно создаваемое ею творение рассыпалось. «И кого мне теперь по гроб жизни за это благодарить?» Зло гаркнув, повернулась она. «Ведьма!» При виде возмущенной старухи пронеслась у Гордея паническая мысль. Все это от взвинченных нервов. Обычная, правда, до глубины души возмущенная старушенция ему показалась чуть ли не натуральной бабой-ягой. Когда она обернулась, Гордей отметил, что ее глаза горят зеленым ядовитым огнем, а пряди волос извиваются, как змеи. Через секунду уже ничего такого не было. И глаза у бабки были обычные, сероватые и слегка выцветшие, хотя сильно на выкате. И седые волосы аккуратно стянуты в узелок на затылке. «Не мог минуту постоять помолчать, а? Видишь же, люди делом заняты». А характер у бабки все-таки как у натуральной ведьмы. «Извините». «Извините», — передразнила старушка. «Толку мне от твоих извинений. 2 часа работы коту под хвост». Георгий тихо кашлянул, отвлекая злющую бабку на себя. «Алевтина Никитична, добрый день. Мы к вам познакомиться пришли. Гордей, наш новый оперативник». «Этот?» Алевтина Никитична с плохо скрываемым презрением осмотрела Гордея. «Хиловат ты какой-то». Гордей никогда не считал себя хиловатым. Несмотря на тотальную занятость, он всегда выкраивал час-другой, чтобы сходить в бассейн поплавать или в тренажерку штангу покидать, и своей физической формой мог гордиться. «Да и силушки я в нем не чую. Какой у него ранг? Нулевик?» — продолжила унижать его бабулька. «Фактически первый. Он только что получил свои первые искры», — ответил Георг. «Оно и видно. Вы как будто в кровавой баньке попарились». «Да, кстати, Алевтина Никитична, вы бы не могли нас почистить?» «Ой, и правда», — сплеснула руками та. И, обратившись к Гордею, добавила. «Вытяни руки, ирод, и глаза закрой». Перечить боевой бабке было себе дороже, поэтому Гордей сделал так, как она велела. По телу разлилось приятное тепло, как будто он вдруг оказался в финской сауне. Но приятный момент продлился недолго. «Готово, открывай глаза». «Стоит тут, щурится!» — проворчала бабка. «Невероятно!» — осмотрел себя Гордей. Мало того, что пятна с его одежды исчезли, она еще и выглядела как совершенно новая. «Да ладно! Всего-то действие 3-го ранга, даже детишки умеют так!» Казалось, Алевтина Никитична была польщена. Что это могли быть за детишки, за секунду превращающие окровавленные лохмотья в новье? Только что доставленная из магазина. Но Георга эта бытовая магия нисколько не впечатлила. «Спасибо», — сдержанно поблагодарил он старушку. «Теперь новичку пора бы показать книгу». «Книгу?» Алевтина Никитична перешла на благоговейный шепот. «Не рано?» Что-то внутри Гордея, обеспокоенная реакцией бабки, трусливо твердила. «Рано, рано. Лучше бы подождать». «Книгу», — подтвердил Георг. «А чего тянуть? Парень прошел боевое крещение». Сам Гордей был не уверен, что он что-то там с успехом прошел. он и самого боя толком заметить не успел. «Как знаешь, коготь». Старушка прошла к левой стене и остановилась возле небольшой дверцы. По бокам от проема сидели два каменных изваяния, изображающих средневековых монстров. Гордей забыл, как их называют. То ли горгульями, то ли грифонами. Не суть. Глаза у этих окаменевших тварей, сработанные из драгоценных камней, светились жизнью и, кажется, внимательно наблюдали за подошедшими к двери людьми. Алевтина Никитична приложила руки к головам каменных чудищ, ее ладони окутало зеленоватое сияние, а горящие глаза скульптур погасли. Бабулька взялась за ручку и отворила дверь. «Давай, проходи», — махнула рукой старушка, пропуская Гордея вперед. Комнатка, в которой он оказался, больше напоминала миниатюрную пещеру или грот. По одной из каменных стен даже небольшой ручеек сбегал, а пол комнатушки порос мхом. Запустила его одного Алевтина недаром. Ему и в одиночестве там трудно было развернуться. Центр грота занимал древний пюпитр из затертого до глянца дерева, на котором лежал толстый фолиант в кожаном переплете. Причем Гордей заметил, что сшита эта кожа была из разноцветных разномастных кусочков. На нормальную обложку денег не хватило. Гордей решил хоть немного уесть в ответ бабку. «Это так специально сделано. Трудно найти людей с одинаковым цветом кожи», — вернула ему шутеечку Алевтина Никитична. Гордей в ужасе отдернул от книги руки, но Георгий его успокоил. «Это кожа животных. Необычных, но животных. И что мне с ней делать?» «Открой». «На какой странице?» «Дальше первый не уйдешь», — пообещал Георгий. «Да что за глупости», — подумал Гордей и рванул обложку, чтобы открыть книгу минимум на середине. Но книга открылась ровно на первой странице, как и предсказывал коготь. «Хм, я не хотел бы вас расстраивать, но здесь пустая страница, потрёпанная и грязная». «Приложи к ней ладонь», — подсказала старушка. «Я очень трепетно отношусь к гигиене». Гордей не привык быстро сдаваться. Если он кого-то решил допечь, то делал это изощренно. «Сколько человек эту книгу перелопатило? Сотни? Тысячи?» «Да не бойся ты, это вещь магическая, высшего порядка. Вреда от нее точно не будет», — проворчала бабка. «Но антисептиком-то можно побрызгать?» «Антисептиком?» — задохнулась от возмущения Алевтина Никитична. «Древнейший артефакт! Да во всем мире таких всего осталось!» «Руку на страницу», — спокойно приказал Георг. Он раскусил игру, которую затеял с Алевтиной Гордей, и не хотел, чтобы их перелай затянулся. Изобразив притворную брезгливость, Гордей приложил ладонь к реликвии и напрягся в ожидании. Что должно дальше произойти? Его в макушку долбанет молния? «Мне неприятно вам об этом говорить, но, кажется, ничего не происходит. Ваш древнейший артефакт мог поломаться?» «Легион других кандидатов не предлагал?» Алевтина Никитична скосила глаза на Георгия. «Предлагал. Лис своих выкормышей толкала. Но ты умудрился отыскать худшее из того, что у них было. Народ, народ! Не хочу мешать вашим милым семейным разговорам, но, похоже, у меня проблемы. Я руку не могу от страницы оторвать. И тут кое-что появляется. Какое-то изображение». «Изображение чего?» — подалась бабка вперед, забыв о неприязни к Гордею. «Кажется, молнии», — неуверенно ответил тот. «О, черт!» Георг закрыл глаза и торопливо отвернулся от каморки. Громыхнуло, в воздухе запахло озоном.